За всем тем, что творили Гиринг, Райзер и иже с ними в борьбе против Красного оркестра, не следует забывать, что они несут ответственность за множество других преступлений, совершенных гестапо во Франции и в Бельгии. Райзер, например, с лета 1940 года по ноябрь 1942 года руководил специальным сектором, ведавшим репрессиями против коммунистических активистов. Эрих Юнг, член парижской зондеркоманды и исполнитель подлейших дел, а также Йоганн Штрибинг, инструктор берлинской спецкомиссии, себе же во вред накапливали все новые и новые неопровержимые доказательства своих преступных действий. Палачи по приказу, они были ими в еще большей степени из любви к искусству и по страстной склонности и неутомимому тяготению к своему ремеслу. Карл Гиринг также был врожденным шпиком, что, однако, не помешало ему подняться в своем умственном развитии выше среднего уровня. Особенно он отличался по части хитроумных провокаций. В 25-летнем возрасте он вступает в ряды берлинской полиции и специализируется в области борьбы против Советского Союза, Коминтерна и коммунистического движения в самой Германии. В 1933 году Гиринг переходит на службу в гестапо и выполняет ряд деликатных поручений. Ему поручают найти автора одного из первых планов покушения на жизнь Гитлера. Несколько позже, по приказу Гейдриха, он организует провокацию против начальника управления кадров Коминтерна Осипа Пятницкого, потом против маршала Тухачевского. Когда начинается борьба с Красным оркестром, его послужной список уже достаточно почетен, чем и объясняется его назначение начальником зондеркоманды в Париже и в Брюсселе. Самый близкий соратник Гиринга Вилли Берг, видимо, также родился в полицейских сапогах. Его обязанность — следить за окружением зондеркоманды и вместе с тем не позволять Абверу и другим гестаповским инстанциям вмешиваться в ее дела. Центр берет инициативу в свои руки. 23 февраля 1943 года, в день, когда пришла радиограмма Центра, состоялся очень долгий разговор между мною и Гирингом. Он проинформировал меня, также свое берлинское начальство, о содержании радиограмм. Как и он, начальство считает, что самое трудное позади, и теперь большую игру можно двинуть вперед. Гиринг слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы принять обе радиограммы на веру. Особенно это относилось к первой. Он спросил у Кента, действительно ли московский центр завел обычай поздравлять нас по случаю Дня Красной Армии. Кент, смекнувший, что я тем или иным способом предупредил Москву, явно искал случая как-то искупить свою вину. Он ответил, что да, действительно, таков обычай. В тот период Кент проявлял еще и другие признаки доброй воли. Я заметил, что от немцев он старается быть на определенном удалении. Этой тактики он придерживался вплоть до момента моего исчезновения. На Гиринга произвело большое впечатление известие о представлении меня к правительственной награде. Такое проявление доверия центра ко мне, рассуждал он, отличное предзнаменование. Оно укрепляло его позиции в глазах Берлина. Теперь там не могли не признать, что он и в самом деле совершенно прав, подчеркивая важность моего участия в большой игре. С гораздо большей сдержанностью он отнесся ко второй радиограмме. Я предложил прервать контакты с коммунистической партией на месяц. Директор же указал мне прекратить их окончательно. Зная замысел Гиринга при посредничестве Жюльетты добраться до самого Жака Дюкло и подпольного руководства ФКП, что с точки зрения шпика, а он оставался им непрерывно, представлялось совершенно правильной стратегией, Я сразу понял, насколько он огорчен такой неудачей.